Хемингуэевский Роберт Джордан, слушая перед смертью, как сердце его бьется о землю сквозь мягкий хвойный настил. А тут прямо перед взором громоздился только каменный холм, корявое сращение серо-желтых скал, и на самой его макушке гигантский крест, сложенный из гранитных монолитов. Но я смотрел в горы и думал о сосновой хвое, сквозь которую билось о землю затухающее сердце Роберта Джордана. У подножия холма на просторной гладкой площадке округло вставала галерея, изрезанная двумя десятками арок с полуциркульными сводами и топорщившимся в центре порталом, ведущим в пантеон. Пожалуй, такой галерее больше бы пристало скрывать павильоны целебных вод, а не массовую усыпальницу. На площадке толпилось множество туристов, лениво исполняющих программу путешествия по стране, включающую и посещение этого мемориала, памятника гражданского воссоединения Испании, долину павших. Мадрид, Эскуриал, мемориальный холм. В конце концов, каких-нибудь полчаса от Эскуриала на туристском автобусе по живописным ущельям. Я думал о сосновой хвое, укутавшей мертвое тело Джордана и еще тысяч республиканцев, о безучастных туристах, толпящихся вокруг, о курортной аркаде, оцепивший этим распятием хоровод смерти и памяти. И снова о хвое, сквозь которую уже не услышишь биения затухающих сердец. Мне не хотелось входить внутрь пантеона, потому что я не мог представить себе это общение мертвых. Но я заставил себя пройти через портал и дальше, к лифту, проложенному внутри вертикали каменного креста. На горизонтальной перекладине помещалась узкая смотровая площадка, куда вела лифтовая шахта. Теперь взгляд мог перешагнуть через каменный холм и, цепляясь за сутулые горбы уступов, опуститься по ту сторону холма. Неровные, выбитые в камне ступени вели к подножию, где четким квадратом с выступающими вправо и влево зубцами отходящих корпусов лежал монастырь. Серые линии крыш схватывали прямо и строго внутренний двор, разграфленные точно шахматное поле, на зеленые клетки газонных лужаек. Сверху долина распадалась просторно, и горы казались ближе, доступнее. Рассматривая квадраты лужаек, стены монастыря, ступени, я поймал себя на пристальности внимания и вдруг понял, что здесь, наверху, меня покинули мысли о кощунственности этого сооружения. Мысли, сосавшие душу всю дорогу и там внизу. Мне даже показалось, что я приехал сюда как один из тех, кто вылезал из автобусов, исполняя программу. А вовсе не потому, что хотел собственными глазами увидеть, какова плоть баллады о долине павших. Именно так называлась песня Пабло Гутьереса «Брата». Сейчас песня и голос брата были заперты в плоский ларец магнитофона, и я ощущал их присутствие на ремне у бедра, как нечто живое, осязаемое, доступное общению. «Этой ночью мертвые спят в холодной земле Испании», — произнес американец. Он тоже стоял на смотровой неподалеку от меня. Я догадался, что говорящий американец, по акценту, с каким тот выговаривал испанские слова, хотя фраза была произнесена свободно.